Вы слушаете фрагмент программы «Природное земледелие. Однолетние растения». Сказитель Виктор Максименков. Зачем нам размножать ГМО-культуры, если у каждого сохранились какие-то семена, которые могут быть распространены по державе, да хоть по всему миру? Они уникальны, и они даже в тех же научных институтах даже отсутствуют. Потому что если мы будем опираться на то, что нам предлагают фирмы, то там, вы знаете, там упор на один – деньги. Деньги выполнения корпоративных интересов. И те же семена однолетних растений, они фактически перепорчены. Современная селекция – это просто ужас, самый настоящий. Поэтому все более-менее качественно, оно или в советские времена, в крайнем случае, или еще в царские, или еще вообще в незапамятные времена к нам пришло, дошло, и слава богу, у кого это сохранилось. И тот должен стать, как говорится, донором в банк семян, который этот будет распространяться по всему миру даже. Иначе нас просто задавят эта ГМО-продукция, и через какое-то время мы будем выглядеть примерно вот так, и размножение не будем иметь возможности. Потому что самое главное негатив ГМО-семян, они не размножают. Но мы то, что мы едим. Может, на первом поколении оно не скажется, а на втором, третьем оно добавит своего негатива. Какие бы там вам ни рассказывали удачные примеры, что нет, ничего страшного не будет. То же самое, как было с ДУСТом, который много лет применяли, а потом оказалось, что он вызывает раковые заболевания и вообще никуда из почвы не уходит. Поэтому и таких примеров множество, то есть верить науке я бы не стал. Верьте своему опыту, тому, что вам пришло от дедушек и бабушек, а совместная посадка растений на грядках, ну это же, это просто универсальный метод хозяйствования на очень ограниченных территориях, получения максимум всего. Конкретные примеры, они описаны в тех книгах, я же говорю, и каждый из вас их применит сам. Вот, потому что кто-то выращивает там 10 видов растений однолетних, а кто-то 100. И все, оно зависит от вас, как вы это примените. Есть примеры у Бублика и у Зепа Хольцера, и я могу своими поделиться, но я же говорю, это мои наработки. И я бы хотел, чтобы вы, может быть, в первый раз что-то скопировали, а во второй раз уже на одной грядке скопировали чей-то опыт, а на второй применили свои видения, как сделать так, как посадить, как садить постоянно, чтобы оно было, как говорится, от мала до велика, от небольшого растения до глубокого растения, высокого растения, чтобы приходило время убирать одно растение, а уже за ним приходила возможность убирать второе, третье, четвертое. То есть земля использовалась максимально, но использовалась не только по принципу вот, потребительства, но мы еще рассмотрим, как же возвращать природе то, что мы у нее взяли. Потому что нельзя постоянно из какого-то места брать и все. А ничего назад не возвращать. Придется возвращать. Иначе сколько ты не бери. Вот у меня есть яркий пример, когда со мной на землю переехали мои родственники. А у них, как я взялся разрабатывать землю, которая много лет использовалась, она истощена фактически. Я ее взялся восстанавливать. А им оставил как раз землю, которая не использовалась. То есть она была в природных условиях, но предупредил их честно, что пройдет 4-5 лет, и у вас будет урожайность, как у всех. Они мне не поверили. Прошло 4-5 лет, вот уже у них урожайность, как у всех. Потому что они делали, как всегда учили, стандартно, там бабушка с дедушкой делали. Может, бабушка с дедушкой так и не делали. Но, по крайней мере, у них такое осталось. То есть наплевательство на то, как работает природа, наплевательство на все эти единые принципы приводит к очень тяжелым последствиям. То же самое здесь показано мульчирование одного из растений. Я к тому, что, опять же, там, где много солнца, оно применимо, потому что это снижает пересушивание земли. Черный цвет нагревается намного быстрее. Плюс мы получаем именно влагу ночную, потому что образовывается роса. А вода – это основа жизни, в том числе и однолетних растений. В том числе нам и грядки нужны для того, чтобы максимум сэкономить этой воды, сохранить. И пустить ее как раз на развитие растений. И создать то же самое, биосферу тоже в однолетних посадках, чтобы там жучки, паучки нам помогали, чтобы мы природу брали в себе в союзники. То есть речь идет об отсутствии применения какой-то химии, хоть в удобрениях, хоть в защите этих растений, для того, чтобы все эти полезные животные, они пришли нам на помощь. Потому что, как я объяснял уже ранее, как человек делает? Приходит мудрейший человек, так называемый. Он берет, применяет сильнейшие яды уже лет 60. Смотрит, что вредителей только больше, яды только сильнее. И стоят они только дороже. У человека возникает вопрос, так что ж такое? Я тут уже лью по 10 раз этого яда, а вредителей все больше. А потому что вы убили всех, кто борется с вредителями своими ядохимикатами. А, и остались на один с этим вредителем. Вы накрыли для него прекрасный стол, потому что вы посадили отдельно культуру много. Он туда прилетел, раз яд приспособился, раз-два к этому вашему новому яду и дал еще более резистентное потомство в умноженном количестве. Выживает лучший вредитель, он занимает эту площадь, потому что ему из природы никто не противостоит. Ему не ест ни птичка, ни жучок, ни паучок, их у вас и нету. Вы их, если не уничтожили так, то потравили ядом. Вам это нужно? Я вам еще сейчас более подробно покажу, опять же, как этого не делать. Причем рецепт универсальный. Вот что, какой рецепт я применяю? Применяю вроде бы помощь растениям, но это позволяет мне, чтобы у меня природа была в союзнике. Я беру композицию эфирных масел. Ну, в вашем случае то, что будет под рукой. У меня она определенная. Она влияет, она там три основных эфирных масла у меня. Как раз они влияют на основные, скажем так, органы чувств вредителей. Они бьют по всем этим основным органам. И применение этих эфирных масел, оно для человека безвредно. Количество этих эфирных масел, оно минимально. Потому что вредитель чувствует различные запахи в 100 раз лучше, чем человек. То есть даже небольшая концентрация очень сильно нарушает у вредителя возможность зафиксировать это растение, на которое он направлен. Мало того, что у нас совместные посадки, мало того, что у нас различные растения перебивают запах, так мы еще добавили те запахи, которые для вредителя неприятны. Ну, для колорадского жука я в прошлый раз говорил, как называется тот препарат, потому что колорадский жук – это отдельная песня. А вот эта вот моя формула, она влияет даже на вот эту белую моль такую. Она любит поселяться на капусте, ее ничего не берет, а вот эта композиция ее берет. То есть композиция эфирных масел, те, что есть под рукой. Там буквально пару грамм, вам грамм 10-20 хватит на ведро 10-литровой воды, не больше. И что я еще делаю? Беру 100 грамм горчицы, или в зернах, или просто даже перемолотой можно. Но это не принципиально. Я их или сквашиваю, ну, в теплом месте. То есть водой заливаю 3-5 литров. Ну, и если вам быстро надо, можете сварить ее. Почему? Нам от горчицы нужна вот эта как раз острота. Ну, вы-то горчицу едите, вам ничего страшного, если вы горчицу примените в отпугивании вредителей. Но вредитель чувствует в 100 раз меньше, чем вы. Понимаете, в чем дело? И если вы побрызгаете капусту вот этой смесью композиции эфирных масел, горчицу сварите, вот эти 3-5 литра, потом процедите, конечно, чтобы не было там больших каких-то комочков. Добавите к этому делу прилипалы, ну, в виде раствора хозяйственного мыла. Там буквально 1-2 грамм на литр воды именно концентрата. А потом этот концентрат пойдет на 10-литровое ведро. То есть зачем это нужно, прилипало? Ну, чтобы все-таки вот эти острота горчицы, эфирное масло, оно прилипло на некоторое время к растениям, к листьям. А вы знаете, ну, в первую очередь, плоды, листья едят вредители. И вредитель, а он же, вы видите, он минимальный, он микроскопический. Даже получив вот эту микроскопическую дозу такого вот компота, так называемого, он мало того, что издалека не учуют ваше растение, то есть вы не будете собирать с больших площадей вредителей. Мало того, что вы отобьете у него запах, так он даже если учует этот запах и придет, то он вы отобьете у него и вкус. Потому что оно будет, ну, настолько острым, невкусным, для него неподходящим, что он просто не сможет, не в состоянии это дело будет переварить. И все это, использованное вами, помощь природе, позволит вам на участке появиться жучкам, паучкам, птичкам, которые съедят десятки этих вредителей, тысячи. Вы знаете прекрасный опыт Китая, когда они там травили воробьев, которые много зерна, пшеницы там у них съедали, потравили этих воробьев бедных, и вредители сожрали весь урожай на следующий сезон. И потом этих воробьев покупали по всему миру, чтобы завести обратно. Так вы делаете то же самое на своем участке. Вы отбиваете у воробьев желание есть вредителей. Потому что вы применяете что? Химию. Она уже не действует, но запомните, эта химия попадет все равно в ваше питание, в вашу воду. Вы ее все равно выпьете, съедите, не вы, так ваши соседи. Не ваши соседи, но рыба. И все равно ее кто-то съест и выпьет, она не разложится. То есть применение химии – это еще одно преступление каждого и против себя, против человека и природы. Еще раз спросите себе, вам это надо? Почему? Как вы думаете, с какого раза я решил вопрос с вредителем? Я вам скажу, как заехал в тот же сезон и решил. Решил вопрос раз и навсегда. Причем это универсальный рецепт. Хоть для деревьев, хоть для однолетних растений. Вопрос с вредителями решил моментально. Другие борются 60 лет, никак не могут побороть сильными ядами. Так, ребята, ну здесь же здравомыслие. И опять же, куда я обратился? В народную культуру. А как народ боролся? Потому что, ну ладно, яды появились там 50-60 лет назад, ну в большом применении, доступные, может, для людей. А люди как раньше жили? Что они голодовали постоянно? У них не было ни растений, ни однолетних, многолетних. Все время ели вредители. Нет же, не было такого. То есть, а что они применяли? Это вот горчицу применяли. Оказалась очень действительная схема. Даже если нет у вас эфирных масел, ну просто горчицу можете, ну кто-то там черного перца добавит. Вопрос в том, что для вас это мили-мили сотни миллиграмм той горчицы, это эфирного масла, которое и так растение выделяет каждое. Другой вопрос. Хозяйственное мыло, так я вам скажу, оно 200 раз смоется. Вы все равно растения те же моете, и оно там такие мили-мили-миллиграммы. То есть вот этого ведра, ну на сколько? На пару соток хватит, смотря как вы там растения посадили. А если это совместная посадка, то вам этого ведра хватит с головой и еще весь сад опрыскать. Потому что, опять же, у вас там работают птички, жучки, паучки, у вас там работают муравьи, они сожрут в десятки раз больше. Просто не мешайте им. Не мешайте и включайте по каждому такому вопросу здравомыслие. Многие растения требуют удобрений, какие-то вот не требуют удобрений, какие-то требуют в большом количестве, какие-то в малом. Опять же, грядки позволяют это удобрение применять в массовом количестве. Для каждого растения, конечно, свои удобрения. Кому надо, нажмете стоп, более конкретно почитайте. Почему? Ну, потому что у каждого свои возможности. У кого-то есть зола. Ну, а все могут высадить сидираты. Могут высадить сразу после того, как убрали те растения, которые вот вы собираете. Можно. Конечно, это намного проще делать на грядках. Там не нужно столько усилий тратить на перекопку. Как я говорил, даже если у вас нет таких инструментов прям хороших, то можете взять ту же лопату и просто ее вгонять в землю, не переворачивая почву. И вертикально, и горизонтально, то есть так сделать то, что не подорвет вашу спину, не надо будет переворачивать почву, уничтожать те бактерии, которые любят воздух и не любят. Ну и если у вас есть животные, то я всегда говорил и повторяю говорить, применяйте сквашивание всех этих отходов, если вы хотите пустить их на удобрение. Сквашивание, опять же, при помощи этих молочных бактерий поливайте в теплое время суток, потому что, пройдя кишечники всех этих животных, пища полностью не переваривается. Там остается много питательных веществ. То есть она не досквасилась. Почему и для человека, и для животных, и для растений. Я всегда говорю, применяйте сквашивание. Вы не успеваете получать максимум из растения. Вы работаете на туалет. Даже то, что вы собрали, если вы будете есть в сыром виде или в вареном виде, вы просто будете разрушать то, что вы получали, и не будете успевать усваивать организмом то, что оно должно вам дать. Почему? То же сквашивание дает усвоение до 90% всего этого. То есть падает потребность пищи. Не нужно работать на туалет, а в больших городах этот туалет, он даже не применим никуда. Он вывезут на поля и все. И то на отстойные поля, что тоже занимает время, ресурсы, а смысла в этом никакого нет. Потому что переработанное молочными бактериями уже становится органическим удобрением, но если его не переработать, не сквасить, пускай это будет сквашено прямо на грядке, как вот здесь показано, пускай это будет сквашено в компостной куче, что я лично против компостных куч. Вам нужно удобрение, где у вас должна быть именно плодородие? На грядках, на поле, ну пускай там и остается. Пойдите, полейте этой молочными бактериями на закате, чтобы они могли укорениться, и они на том питании, что вы дадите, будут размножаться каждые 20 минут в два раза. Понимаете, в чем дело? Тут нужна только питательная среда. Или вы внесете полезные бактерии, или вы их захватят место, займут болезнетворные бактерии, что у многих сейчас и происходит. И вместо, опять же, того, что я называю гумус, основа плодородия, люди получают перегной, размножают эти проблемы по всему своему участку. Так что, опять же, применяйте здравомыслие, ничего фантастического. Все, что вы получите, пускай лучше называется биогумус, чем перегной. Опять же, самые слова говорят за себя. То есть то, что перегной переработали бактерии болезнетворные, в первую очередь дрожжевые. Не забывайте выражение «растет как на дрожжах». Да, растет быстро, но я бы такое не рекомендовал потреблять. Или если потреблять, то хотя бы попытайтесь сквасить, может получится все-таки. Посмотреть программу полностью можно на сайте slavradio.org.